Мнения армейцев по поводу начавшейся подготовки к походу разнились. Стеснили Смирнов, конечно, не радовались уменьшению боевых возможностей крепостного гарнизона и припирались со Сеном чуть ли не за каждого человека и каждую пушку. Но такие руководители, как Горбатовский, Белый и особенно Кондратенко, все же лучше понимали значение флота и порой даже в обход прямых приказов старались уважить просьбы Николая Оттовича. В порядке ответной любезности со стороны моряков заявки крепости на работу по береговым целям в этот период выполнялись со всем тщанием. Чаще всего это делали Ритвизан, Полтава или Севастополь, для их 12-дюймовок снарядов еще хватало, в отличие от 10-дюймовых для Победы и Пересвета, которые берегли для прорыва, равно как и боезапас 6-дюймовок Каны. Впрочем, для флота в том была и своя корысть, проще было подавить очередную японскую батарею, чем потом перед самым выходом в море спешно латать полученные от ее снарядов повреждения, как уже однажды было с Ритвизаном. Особенно это стало очевидным после захвата японцами в начале сентября горы Длинной. Броненосцы теперь регулярно отстреливались по ее вершине, чтобы сбивать корректировочные посты врага. Что касается моряков в более высоких, чем у Эссена, чинах, то мнение отстраненного наместником отдел Ухтомского никто особо и не спрашивал. А у Лощинского, поставленного заведовать всей прибрежной и минной обороной Порт-Артура, было чересчур много забот по своей непосредственной должности, тем более с учетом планируемого увода Николаем Оттовичем во Владивосток части миноносцев, до сей поры выполнявших роль тральщиков. Тут уж было не до каких-то козней. Григорович уже чисто по-человечески стало весьма любопытно, выгорит ли затеянное дело или нет. Да и, как командир порта, он просто обязан был всемерно содействовать успеху очередного похода остатков эскадры. Причем помощь с его стороны не ограничилась лишь отпуском со складов угля и прочих запасов. Видя, как идея с прорывом обретает все более зримые очертания, он, тщательно все обдумав, заявил Эссену: «Ну что, Николай Оттович, начальником штаба к себе возьмете?» На это Эссен ответствовал, что Ди не только возьмет, но и кое-что из наработок Ивана Константиновича планирует использовать в своих целях. План прорыва в исполнении Эссена и в самом деле по сути был лишь слегка модифицированным под изменившиеся условия планом, который еще перед боем 28 июля озвучили Григорович и Лощинский. Тогда оба упомянутых контр-адмирала предложили Витгифту взять в прорыв только самые быстроходные броненосцы, оставив в Артуре ветеранов Севастополь и Полтаву. Это, по их мнению, давало эскадре шанс прорваться во Владивосток, избежав решительного боя, поскольку в данном случае ее скорость могла составить около 17 узлов. Помимо того, Лощинский предлагал свести оставшиеся корабли в один отряд, во главе которого он должен был одновременно с выходом эскадры направиться к главной базе японцев в дальнем с целью отвлечения основных сил адмирала того. Если бы это не удалось, то отряд Лощинского, появившись на рейде дальнего, смог бы нанести японцам серьезный урон, подвергнув базу ожесточенному обстрелу. То, на что в свое время не согласился Вильгельм Карлович, теперь заново пришлось ко двору, и к походу и бою готовились сразу два отряда кораблей. Первым из крепости должен был выйти отвлекающий отряд под началом Григоровича. В него вошли броненосцы Полтава, Севастополь, конлодки Отважный Бобр и миноносцы Стройный, Скорый, Сердитый, Статный, Расторопный. Основной же отряд, возглавляемый Эссеном, включал в себя броненосцы Ритвизан, Пересвет, Победа, крейсера Баян, Паллада, минные крейсера Всадник, Гайдамак и миноносцы Бдительный, Властный, Бойкий, Смелый, Сильный, Сторожевой. Кроме того, в поход с основным отрядом готовилось и госпитальное судно Москва. Вернее, вспомогательный крейсер Ангара. Кораблю вернули прежние названия: 2 120 мм и 4 75 мм орудия. Больше взять уже было просто неоткуда. Впрочем, его главная сила была отнюдь не в пушках. На Ангаре должны были отправиться к месту назначения отряда мастеровые Балтийского завода во главе с корабельным инженером Н.Н. Кутейниковым, а также часть материалов и оборудования, имевшихся в мастерских Порт-Артура. То была уже инициатива Григоровича, наслышанного о слабых ремонтных возможностях Владивостокского порта. Кроме того, несла Ангара и некоторый запас угля для боевых кораблей, которые она должна была сопровождать. Условный день Д настал 14 сентября, когда утром, протролив безопасный фарватер в минных полях на ближних подступах к крепости, отправился к дальнему отряд Ивана Константиновича. а спустя примерно 3 часа, понадобившихся отвлекающему отряду, чтобы выйти к заливу Тальейнван, на дальней упали первые русские снаряды. Этот прорыв дался русским нелегко. Имевший место с самого утра туман выгнал из мест, по которым двигались корабли Григоровича, обычно располагавшийся там отряд из Нессина и Косуги с их миноносной свитой. Пометуя о судьбе Иосина, адмирал Мису решил не искушать судьбу и отвел свои крейсера к мысу Энкаунтер-Рок. Данный факт, а также движение отвлекающего отряда практически по самой кромке доступных для броненосцев глубину береговой черты, позволили скрыть от врага почти 2/3 его пути. Но обнаружение такого количества кораблей было лишь вопросом времени. И когда оно, наконец, состоялось, было уже не до скрытности. Тралящий караван из портовых судов и паровых катеров Григорович отправил обратно почти сразу по выходу из порта, и всю минную оборону на остатки пути пришлось взять на себя идущим с отрядом миноносцам. Японцы успели превратить эти места в тот еще суп с клёцками и, невзирая на тралы, выставленные неприятелем гостинцы стали роковыми для стройного и скорого, когда потребовалось после вскрытия врагом диспозиции отряда в форсированном темпе прорываться к цели. Еще одна мина взорвалась в трале рядом с едва успевшим починиться после августовского подрыва Севастополем, вызвав подводную течь в корпусе, которую пришлось спешно устранять аварийным партиям. До того, как настала пора всерьез отбиваться от подошедших главных японских сил, Полтава успела дать по городу и порту дальнего 3 полных залпа главным калибрам, Севастополь – 4. И именно после одного из выстрелов Севастополя в порту, как говорили те из моряков, кто выжил в этой самоубийственной атаке, что-то рвануло ну просто дюжеприятственно. Во всяком случае, замеченный даже с русских наблюдательных постов в Порт-Артуре огромный дымный столб, выросший над дальним, и донесшийся до крепости через все имевшееся расстояние соответствующий ему звук, внушали в том полную уверенность. Причем эти признаки сообщили о начале боевой фазы операции даже вернее, чем посланное Григоровичем сообщение по радио. Эссен, несмотря на нетерпение всех собравшихся на мостике баяна, который он избрал своим флагманом, выжидал еще примерно час после всей этой светозвуковой феерии. Нужно было, чтобы противник как следует втянулся в сражение с кораблями отвлекающего отряда. И лишь по истечении этого времени он отдал команду. «Ну-с, господа, вот теперь и наш черед. Выступаем». Как оказалось, Николай Атович, сам того не зная, подгадал, пожалуй, наилучший момент для прорыва сквозь боевые порядки японцев. Именно в это время противник взялся основательно чинить на оперативной базе в Бицзыва свою главную посудину, броненосец Микаса. Помимо того, в дальнем Бицзыве ремонтировались пострадавшие от мин крейсера Чиада Цусима и Цукусима. И очевидно, что присутствие как минимум первого из этих кораблей в бою 14 сентября вполне могло бы сказаться на его результатах куда более печальным для русских образом. Но и остатков японского флота вполне хватало для того, чтобы с гарантией смести русские корабли с морской глади. К тому моменту японцы действительно бросили против отряда Григоровича все, что могли. Из дальнего вышел отряд стариков в составе броненосца Чин Иен, крейсеров Мацусима Хосидати и Дзуми и канонерской лодки Саен с приданным им броненосным крейсером Якума. Со стороны моря поспешали им на помощь основные силы из броненосцев Асахи Сикисима Фудзи, броненосных крейсеров Касуга Ниссин, 3 собачек и Авиза Тацута. Изобретавшихся в окрестностях Порт-Артура крупных японских кораблей в этом действии не участвовали лишь крейсера Сума Акаси и Акицусима, прикрывавшие зону высадки у Бицзыва, Нейтака и Атова, проворонившие выход отвлекающего отряда и теперь пытающиеся реабилитироваться в наблюдении за проходом на внешний рейд, а также отряд из Асамы и временно отобранного у Камимуры Ивати, находившийся в тот день в 16 милях от южной оконечности Лиадунского полуострова. Позже многие историки осуждали решение того, бросившего большую часть своего флота на защиту дальнего и тем самым упустившего шанс перехватить отряд Эссена. Но лучшего адмирала страны восходящего солнца тоже можно было понять. В дальнем на тот момент скопилось изрядное число транспортов, ремонтируемых боевых кораблей и военных запасов, критически важных для армии Ноги и самого объединенного флота. Их защита была в чем-то даже поважнее пары тройки вырвавшихся из Порт-Артурской гавани русских кораблей. Тем более, что последние вполне могли быть перехвачены дозорными бронепалубниками и южным отрядом броненосных крейсеров, а затем еще и эскадрой Камимуры. Да и изрядный хаос, который воцарился в Дальнем после даже кратковременного огневого налета Севастополя и Полтавы, наверное, не мог не повлиять на действия японского командующего. И его желание как можно быстрее и с наименьшими потерями разобраться с взорвавшимся противником, который фактически сам завел в ловушку далеко не самые большие свои силы, было в принципе вполне естественным. Кроме того, в какой-то мере того подвела разведка с моря. Японские дозоры в сложившихся погодных условиях опасались подходить близко к берегу. И сквозь клочья расползающегося тумана видели лишь, что в проходе на внутренний рейд маячили крейсер «Паллада» и канонерская лодка «Гиляк», да еще сновали стралами по рейду внешнему «Гайдамак» и «Всадник». Но это все было похоже не более чем на охрану проделанного пути в минных заграждениях от поползновений легких сил японцев перед возвращением ушедшего к дальнему отряда. Каких-то же других опасных шевелений со стороны русских кораблей в крепости не наблюдалось, о чем того и донесли с дозорных крейсеров и миноносцев. Ничего особенно подозрительного не заметили и наблюдатели армии Ногис, ненадолго поднимавшегося в этот день над Волчьими горами воздушного шара. Накопившаяся практика частых уклонений кораблей Эссена от японских обстрелов внутреннего рейда Порт-Артура тоже сработала русским на руку. И когда примерно в 11 часов 0 минут пришло время разводить полные пары и выходить на внешний рейд, это было сделано с похвальной скоростью. Шедшая первой «Паллада» «Баян» под флагом командира отряда «Ангара» «Пересвет», «Победа» и «Ритвизан» буквально рванули вперед тем же фарватером, который уже успели протролить перед выходом Григоровича и дополнительно отшлифовать усилиями «Всадника» с «Гайдамаком». Вслед большим кораблям наладились из гавани и назначенные в основной отряд миноносцы и минные крейсера, и дарованной этому отряду форы в пару часов оказалось достаточно для того, чтобы задумка русских удалась. За промах объединенного флота, добравшегося до Григоровича, но проворонившего Эссена, частично удалось отыграться японской осадной артиллерии, успевшей обстрелять в проходе хвост ускользающей русской колонны. Но если два 150-миллиметровых снаряда, попавших в Ритвизан, к счастью, никак не сказались на боеспособности броненосца, то единственный, угодивший в победу, натворил дел. Этот снаряд разорвался у основания третьей дымовой трубы, и проникшие через колосниковые решетки в дымоходе осколки сразу вывели из строя три котла. Паропроизводительности оставшихся вроде бы еще хватало для поддержания заданной для всего отряда скорости, но лишь при полном напряжении сил котельных команд. А в них, увы, как и в целом в экипаже броненосца после Порт-Артурской эпопеи, уже имела место значительная убыль. Командиру «Победы» Зацаренному пришлось отправить к котлам почти всю прислугу противоминных орудий, но этого хватило лишь на 3 часа. Затем выданный броненосцам полный ход и накопившиеся мелкие поломки привели к выходу из строя еще 4 котлов, и «Победа» начала отставать. Эссен, видя это, с чувством выругался, но и такой вариант был оговорен русскими перед прорывом. И «Победа», по сигналу с «Баяна» приняв вправо, стала поворачивать к Вейхайвею. Возвращаться в Порт-Артур приказом по отряду Николай Атович запретил, а в Чифу после того, что случилось с решительным 30 июля, соваться как-то не хотелось. Здесь того совершил свою очередную непреднамеренную ошибку, отрядив за победой мчавшийся на перехват со своей южной позиции отряд из Асам и Сывати и присоединившихся к ним дозорных Нейтаки и Атавы. Японский адмирал рассчитывал, что огневого превосходства этих 4 кораблей хватит для того, чтобы за оставшееся время хода до английской угольной станции уничтожить одинокий русский броненосец, а отряд Эссена он догонит и сам. Но «Победа» в этот раз в полной мере оправдала свое название. Избитая в последовавшей ожесточенной перестрелке до полусмерти, с затапливаемыми оконечностями и молчащим к концу боя средним калибром, частью выбитым, частью полностью расстрелявшим снаряды, но продолжая отгонять настырного противника грозными залпами своих 10-дюймовок, она все же прорвалась к Вейхайвею. Если, конечно, слово «прорыв» было уместно по отношению к кораблю, ползущему в концовке боя не более чем на 9-10 узлах. Японцы в горячке преследования попытались было достать ее снарядами чуть ли не в самом рейде. Но англичане, хоть и благоволившие в этой войне Японии, свое реноме великой морской державы, воли которой не смеют перечить всякие там второстепенные, тоже старались поддерживать. Посему после того, как между враждующими сторонами бесстрашно встрял английский крейсер-стационер, огонь врагу пришлось прекратить. В итоге «Победа», конечно, вынуждена была интернироваться до конца войны, но это было всяко лучше, чем гибель в Порт-Артурской гавани под снарядами осадных орудий. Не улыбнулась удача и гнавшимся за отрядом Эссена основным силам японцев из броненосцев Асахи Сикисима, броненосных крейсеров Касуга Ниссин, бронепалубных Касагичи Тосита Касага и Авиза Тацута. Верный выбор Эссеном времени начала выдвижения привел к тому, что его отряд к 13,00 опережал данную группу кораблей примерно на 8,5 миль, и, как показали следующие несколько часов, это расстояние, к неприятному удивлению того, и не думало сокращаться. Разумеется, японский командующий всеми силами пытался задержать уходящих русских. Однако стрельба на предельных углах возвышения из носовых башен Ниссина и Касуги была не слишком удачной. Эссен при близких разрывах сразу сбивал японцам пристрелку небольшими отворотами, не уходя при этом с генерального курса и всеми силами стараясь держать уже отыгранную дистанцию. В результате единственный 8-дюймовый снаряд, все-таки попавший в Ритвизен, был надежно остановлен кормовым броневым траверзом. Пересвет же и вовсе отделался легким испугом, когда бронебойный 10-дюймовый гостинец с Касуги, угодив в грот мачту, снес ее стеньгу и слегка попятнал осколками третью дымовую трубу, но лишь этим и ограничился. Отчаявшись достать корабли Эссена артиллерийским огнем, того бросил на них свои миноносные отряды, поддержанные тремя собачками Девы. Но дневная атака привела лишь к тому, что два дестроера и три миноносца были повреждены, и близко не дойдя до рубежа пуска торпед, на огонь по ним остатков 6-дюймовых снарядов русские не пожалели. А Касаги и Читаси получили одиночные, но крупнокалиберные подарки, соответственно 10-дюймовый с пересвета и 12-дюймовый с Ритвизена. На Читасе все ограничилось частично выбитой артиллерией и иными не слишком значительными повреждениями, преимущественно посреди верхней палубы. Зато заклиненный в положении на борт руль на Касаги бросил крейсер в циркуляцию, на которой он едва не протаранил Такасага. Повторно лезть под главный калибр двух русских броненосцев и броненосного крейсера после восстановления управления на своем флагмане Дева уже не рискнул. В результате до наступления темноты того так и не смог задержать рвущийся к Владивостоку русский отряд. Не принесли ему удачу и ночные действия миноносцев. В темноте отряд Эссена пошел без огней, но этот вынужденный шаг, прожектора к тому времени были либо разбиты в боях, либо переданы на крепостные укрепления в Порт-Артуре, оказался как нельзя к месту. К тому же после окончательного отрыва от главных сил японцев приказом по отряду скорость снизили для избегания появления факелов огня из дымовых труб, а также уклонились несколько в сторону от прежнего направления движения. Этих мер оказалось достаточно для того, чтобы минимизировать число встреч с японскими миноносцами и попыток их атак. Попаданий в русские корабли в ходе последних не было. К рассвету обе стороны окончательно утратили контакт друг с другом. Тем не менее, для Эссена утро следующего дня все же ознаменовалось новыми потерями. Как стало известно позже, Паллада и державшиеся около нее миноносцы, бойкий, сильный и сторожевой, уклоняясь в ночи от легких сил противника, умудрились отбиться от основного отряда. Поутру же, видя, как горизонт кишит дымами снующих по всем доступным для пути во Владивосток направлениям японских кораблей, их командиры решили не искушать судьбу и направились в Циндао. Там корабли и были интернированы, составив компанию цесаревичу и трем шихаусским миноносцам. Не хватало в походном ордере и всадника с гайдамаком, момент расставания с которыми остался незамеченным. Но эти два старика, как и победа, оказались вполне достойны своих лихих наименований. Буквально просачиваясь сквозь японские дозоры у берегов Кореи, они все же дошли до Владивостока, на два дня позже основного отряда, но зато успев потопить по пути имевший несчастье подвернуться им небольшой японский пароход с военными грузами. С него же минные крейсера смогли пополнить свои запасы угля, которого к тому моменту у них уже почти не оставалось. А основная группа русских кораблей после отрыва от преследования смогла снова обмануть японцев, уйдя несколько дальше к югу, чем предполагал противник, и не будучи в этой связи обнаруженным, Эссен потратил почти весь световой день на догрузку углем с Ангары, после чего повел свой отряд кратчайшим путем через Цусимский пролив, подгадав скорость движения так, чтобы миновать его в ночи, и максимально уклоняясь от всех встреченных дымов. Курс при этом был проложен ближе к японскому берегу, почти как в первом Цусимском походе Владивостокского отряда крейсеров. Единожды сработавшая уловка не подвела русских и в этот раз. Правда, все мог испортить подвернувшийся отряду на траверзе Симоносики старый японский миноносец, но ему хватило 3 6-дюймовых снарядов с баяна и 1 120-миллиметровый сангары, чтобы утратить всякий интерес к чему-либо, кроме спасения команды до того, как уйти под воду. Эссен же, резонно опасаясь, что случившаяся перестрелка будет услышана и иными дозорными кораблями, очередной корректировкой курса ушел в сторону от возможного контакта с рыскавшей в этих водах эскадрой Камимуры. Во Владивосток отряд попал уже во второй половине дня 20 сентября, благополучно избежав новых столкновений с японскими силами и будучи с восторгом встречен в месте прибытия. Куда драматичнее, однако, все происходило у дальнего. Первоначально в бою с отрядом стариков Катайки с примкнувшим к ним Якума русские имели успех. Оба русских броненосца оправдали репутацию лучших стрелков эскадры. Полтава закатала пару 12-дюймовых снарядов в чин иен, причем один, ниже ватерлинии в носу, вынудив старый броненосец выйти из боя и спасаться от начавшегося обширного затопления в непростреливаемой части акватории залива Тлеинван. Севастополь прямым попаданием еще одного снаряда своего главного калибра буквально распотрошил кормовую башню Якума, полностью выведя ее из строя. И страшно было подумать, что случилось бы, окажись на месте немца один из броненосных крейсеров британской постройки с их башнями, напичканными шимозными снарядами как брюхо нерестящегося осетра, икрой. А отважный на пару с бобром неплохо отметились в стрельбе по Идзуми, провернув с ним тот же фокус, что и Полтава с Чин-Иеном. Мацусима и Хосидати получили соответственно 3 и 4 152-мм снаряда с броненосцев, однако для их боеспособности эти попадания оказались не критичны. Но потом к японцам подтянулись их главные силы, и настал уже черед русских платить за проявленную дерзость. В этом сражении того впервые применил переосмысленный по итогам боя 28 июля метод массирования огня по одной цели, и он дал весьма многообещающие результаты. Крейсерам Касагичитоси и Такасага понадобилось всего 15 минут, чтобы привести к молчанию канонерскую лодку «Бобр» и еще около 10, чтобы окончательно втоптать ее в море. Лишь на 7 минут благодаря своей неплохой защите пережил собрата отважный, который сначала обстреливали Мацусима, Хосидати и Саенна, потом какое-то время и вышеназванная тройка собачек. Асахи, Сикисима и Фудзи вели сосредоточенный огонь по Севастополю. При подходе отряда того к месту боя именно он оказался для них более близкой и удобной целью. Григорович как раз начал поворот к Порт-Артуру, но Севастополь, идя концевым, еще не успел лечь на обратный курс. С учетом этого основной удар японцев пришелся на правый борт броненосца, уже пострадавший от близкого взрыва мины в трале. И 35-минутной канонады хватило для того, чтобы нанести русскому кораблю фатальные повреждения, от которых он перевернулся и затонул. Спаслась Севастополя лишь примерно треть из имевшихся на борту 500 членов экипажа, включая капитана корабля. Примерно такой же была пропорция спасенных с «Бобра» и «Отважного». Вылавливать всех их из воды пришлось уже противнику. А вот Полтава, ставшая целью для Ниссина Касуги и примкнувшего к ним Якума, оказалась куда более твердым орешком. В ее пользу сработало лучшее тактическое положение в завязке огневого контакта с броненосными крейсерами, крупповская броня и отсутствие до сего момента сколь-нибудь значительных повреждений. Все это не позволило противнику за время до отбытия на перехват отряда Эссена сделать с русским броненосцем то же, что ему удалось с Севастополем. Полтава к концу боя держала ход не более 8-9 узлов, от принятой воды осела на 1.5 фута, периодически полыхала пожарами в местах многочисленных попаданий и имела действующими только кормовую башню главного калибра, правую носовую среднего, одну батарейную 6-дюймовку слева и несколько мелких пушек. Григоровича к тому моменту уже снесли в лазарет, он получил 2 осколка в грудь и 1 в левое бедро от взорвавшегося рядом с рубкой и насытившего ее широченные смотровые щели своими осколками снаряда. Но тоже дважды раненый в этом бою командир Полтавы Успенский оставался на посту до самого финала сражения и вывел таки корабль обратно к крепости. При этом Полтава своим корпусом как могла прикрывала от японских снарядов миноносец статный буксировавший поврежденный на мине сердитый. Сам броненосец на обратном пути избежал минной угрозы, чего, увы, нельзя было сказать о расторопном ценой своей гибели, проложившем дорогу для старшего брата. Более того, именно все более редкий, но по-прежнему точный огонь Полтавы стал, пожалуй, тем фактором, который не дал японцам потопить в этот день еще один русский броненосец, потому что из двух оставленных того для окончательной расправы с ним основных кораблей линии, Фудзи и Якума, оба были последовательно выбиты из игры артиллерии флагмана отвлекающего отряда. Сначала Якума в дополнение к порушенной Севастополем кормовой башне получил подводное попадание 12-дюймового бронебойного снаряда, прошедшего сразу через две его кормовых кочегарки. После этого искалеченному броненосному крейсеру оставалось только с изрядным креном на правый борт ковылять на оставшихся в строю носовых котлах в Битцзыва для ремонта. А уже в 12 милях от порта Артура, наконец, получил свое и Фудзи, слишком близко подошедший к, на удивление, кусачей цели. Один из последних остававшихся в боекомплекте Полтавы 6-дюймовых фугасов угодил в помещение носового надводного минного аппарата японского броненосца. Детонация пораженного осколком боевого отделения заряженной в него торпеды основательно разворотила Фудзи форштевень, вынудив его команду бросить все силы не на добивание Полтавы, а на борьбу за живучесть собственного корабля. И пока броненосец врага, прекратив стрельбу, пятился кормой в направлении все того же Битцзыва, Полтава, статный и сердитый, провожаемый лишь огнем двух старых японских крейсеров, канонерки и нескольких миноносцев, успели уйти под защиту береговых батарей. На внешнем рейде остатки геройского отряда были дополнительно приняты под опеку конлодкой «Геляк» и успевшим наскоро починиться «Смелым». Корабли Григоровича своими действиями доставили японцам изрядное число неприятностей. Помимо отправленных в длительный ремонт снарядами Полтавы и Севастополя броненосца и броненосного крейсера, еще одной непреднамеренной жертвой стал чинившийся в дальнем после подрыва на русской мине «Чада». Тот самый удачный выстрел с Севастополя попал в складированные на пирсе в процессе выгрузки заряды и снаряды 11-дюймовых осадных гаубиц. Часть из них в результате последовавшей цепи детонаций разлеталась в самых неожиданных направлениях, и для одного такого снаряда путь завершился в корпусе «Чады». Пробивший палубу боеприпас для малышки из Асаки напрочь разворотил одну машину крейсера и изрядно повредил вторую. Этот ремонт был уже не для условий дальнего, и покалеченный корабль отволокли в Сасебо. В строй до окончания боевых действий он так и не вступил. В результате потери практически всего завезенного боезапаса и разрушения портовых сооружений в дальнем приступить к обстрелу русских укреплений из 11-дюймовых орудий японцы смогли только в середине октября. Да и в целом необходимость приводить в порядок пострадавшие причалы, разумеется, негативно сказалось на скорости развертывания под порт Артуром очередных пополнений армии ноги людьми и техникой, и тем самым обеспечила некоторую передышку для измотанных боями защитников русской крепости. У последних теперь нашлось время и на починку укреплений, и на пополнение состава обороняющих их команд за счет выздоравливающих раненых и выдвижения немногочисленных резервов на наиболее угрожаемые направления. А контр-адмирала за сентябрьский прорыв Эссену все-таки не дали. Под шпицем сочли, что предшествовавшие ему нарушения строптивым капитаном правил субординации не дают оснований для подобного чествования командира отряда. Что ж, Николай Атович был внутренне готов к такому развитию событий и, как говорится, проглотил пилюлю. Тем более, что в конечном итоге орлы на плечи ему все же упали, спустя 7,5 месяцев, по сумме всех боевых заслуг в Порт-Артуре и Владивостоке. В числе таковых было и налаженное вместе с воспылавшим энтузиазмом к подплаву щенсновичем постоянное боевое дежурство подводных лодок, позволившие отводить подальше от русской гавани главные силы того и тем самым обеспечить выход владивостокского отряда на соединение с эскадрой Небогатого. Поэтому в завершавшие войну на море сражение при Цусиме Эссен шел уже в контр-адмиральском звании во главе собственного отряда. Впрочем, сразу после прорыва Эссена нашла другая награда, пусть и более приземленная по своей сути. Авторами ее были великий князь Александр Михайлович и патриотично настроенная общественность. Почин в том задал некий купец первой гильдии, проживавший в Полтавской губернии, родом из которой был тяжело раненый на Полтаве Иван Константинович Григорович. Достойный представитель купеческого сословия пожертвовал весьма солидную сумму комитету по усилению флота, но с условием оказать за ее счет вспомоществование пострадавшему во славу Отечества адмиралу-земляку. А Александр Михайлович, вдохновившись идеей, предложил больше, вознаградить не только Григоровича, но и всех, кто участвовал в деле у дальнего. Экипаж «Победы», сумевший в неравном бою сохранить для России свой броненосец, а также «Эссена» и команды прорвавшихся во Владивосток кораблей. В итоге «Эссену» с Григоровичем было пожаловано по 6000 рублей, одному за удавшуюся авантюру, второму за обеспечивший ее успех отвлекающий бой у дальнего и полученные в нем ранения. Всего же участникам сентябрьского прорыва либо их родным было роздано из средств комитета около 110 тысяч рублей. Но то, право же, была малая плата за спасенные корабли и обстрелянные экипажи для них. Однако одной из самых значимых, хотя и не очевидных на первый взгляд выгод от решительных действий «Эссена» стал определенный патриотический подъем в настроениях общественности, уже уставшей от постоянных поражений России в этой войне. Успех бравого Каперанга вкупе с удавшейся комбинацией великого князя с черноморскими броненосцами как минимум на время нивелировали эффект антивоенной пропаганды революционных партий и земско-либеральной оппозиции, скрасив горечь оставления Куропаткиным Ленина. Не прошла мимо внимания людей и история с выплатой призовых денег всем героям сентябрьского прорыва вплоть до простых матросов. И теперь газеты куда охотнее публиковали верноподданнические адреса представителей разных сословий и сообщения об очередных пожертвованиях армии и флоту с их стороны, чем земские петиции за введение конституции и представительного правления. Политическое брожение в умах российских подданных хоть немного, но отдалилось от опасной черты острого социального взрыва. Более того, достижения флота оказали влияние и на ситуацию на сухопутном фронте. И невнятного топтания в боях на реке Шахы, в ходе которых русские потеряли убитыми и ранеными около 40 тысяч человек, против 20 тысяч у японцев, и притом без всякого видимого эффекта, Куропаткину уже не простили. Тем более после его громкого заявления перед началом сражения о том, что пришло для нас время заставить японцев повиноваться нашей воле, ибо силы маньчжурской армии ныне стали достаточны для перехода в наступление, 9 октября 1904 года вместо него главнокомандующим русскими войсками в Маньчжурии был назначен генерал Н.П. Линевич. Куропаткину же отдали под начало прежде возглавляемую Линевичем первую маньчжурскую армию. Глава 6. Стариковская Одиссея. С приходом отряда «Эссена» штаб командующего флотом Тихого океана во Владивостоке наконец получил под свое начало что-то уже минимально похожее на эскадру. Соответственно, сами собой утихли и ходившие под шпицем разговоры о возможном отзыве в Петербург Н. И. Скрыглова и П. А. Безобразова ввиду бесцельности пребывания во Владивостоке сразу трех практически безлошадных адмиралов. Но помимо воодушевления Николая Илларионовича и Петра Алексеевича, прибытие дополнительных сил принесло и новые проблемы. Вырвавшиеся из порта Артура корабли нуждались в более основательном, чем можно было обеспечить в осажденной крепости, ремонте, а также требовали дооснащения с учетом полученного боевого опыта и пополнения изрядно расстрелянного боезапаса. В то же время ремонтные возможности Владивостокского порта были, как уже указывалось выше, весьма ограничены. Разумеется, доставка по инициативе хозяйственного Григоровича работников Балтийского завода и некоторых запасов из порта Артура существенно повысили скорость и качество работ. Но на все корабли, которых теперь во Владивостоке резко прибавилось в числе, и на все задуманное к реализации на них ни людей, ни средств по-прежнему не хватало. Поэтому практически сразу по приходу отряда «Эссена» встал вопрос о направлении в крепость дополнительных квалифицированных рабочих и усилении технического оснащения портовых судоремонтных мастерских. С людьми оказалась возможным помощь уже через полтора месяца, когда по железной дороге во Владивосток прибыли еще около 200 мастеровых с петербургских судостроительных предприятий. Кое-что из оборудования и материалов также смогли перевезти поездами. Но такие вещи, как, к примеру, новый запас снарядов на всю эскадру или 254-мм пушка для замены поврежденной на пересвете, проще всего было доставить морем, ведь единственная ветка железной дороги требовалась и армии с ее постоянно растущими потребностями.